Я молчал. Когда человек начинает говорить притчами и цитатами, лучше молчать. Он сам разъяснит. Мельпомен прошел несколько шагов перпендикулярно нашей тропинке. Образовалась в снегу как бы буква «Т», и хвост ее тянулся в лиственничный лес, откуда мы только что вышли. «Умеющий молчать слышит много признаний», — сказал Мельпомен, и голос его весело прозвенел среди тишины. Собаки зевнули. Мельпомен закурил, с ясной насмешливостью улыбнулся и стал неторопливо ходить по перекладинке буквы «Т». «Не знаю, кем вы служите в этом совхозе. Думаю, что вообще вы там с целью странной и, может быть, даже нечистой. Расскажу историю свою и деда Лыскова. Я юрист, был адвокатом, был судьей и был прокурором. Назначили меня прокурором в район приисков. Это на Алдане. Тем временем война. Я стал просматривать папки дел. Дел много. Знаете, прииск, народ разный. Мелкие кражи, хулиганство, драки. Контингент – мужчины в возрасте от 20 до 50. Иных на приисках нет. Где они в данный момент? Они на фронте или по дороге к нему. И таким путем в качестве первого служебного шага я прекратил следствие по 96 делам одним росчерком пера. Над этими мужиками вела сейчас следствие эпоха. Я видел, что это следствие самое беспощадное и самое беспристрастное из всех, ибо их личные дела взяла в свои руки история. Зачем тут прокурорский надзор и эти конторские папки? Кто я? Потом, позднее, вам все это припомнили, вставил я. А как же? С удивлением воскликнул Мельпомен. Юридически необоснованный шаг со стороны прокурора, ибо из этих 96 один попал в плен, а один оказался власовцем. Из 96 двое. Сколько из них погибло, я не мог знать, ибо я перестал быть прокурором. Я понял, что не могу быть юристом, ибо служение закону оказалось выше меня. Приехал я в эти края. Имелся тут человек, но черт с ним. Сюда приехать легко, уехать труднее. Вот тут я и вырыл землянку, и жена в ней жила, и сын. Отнеслись ко мне как к чудаку, кличку дали. Живу волком. И приходит однажды ко мне старичок. Голова как одуванчик, полушубочек на нем чистенький, в руке палочка, морщинки на лице промытые, ясные. «Зима, — говорит, — на носу, мил человек. Зима, — отвечаю, — а тебе какого черта? Я тебе рыбки принес, говорит: «Вяленая рыбка хорошая, вот отведай». Тут что-то во мне шевельнулось. От души ведь старик принес, в глаза смотрит ясно. Пригласил войти, и стал я у него вроде работника. Впрочем, не то слово. Окружил меня заботой старик, денег дал семье на одежду, расписку не взял. Это, мил человек, глупости, на душу нет расписки. Приспособил к делу. Старик здешний, тут Лысковы столетия жили, все здешние рыбаки. Главная забота — сети. Рыбы-то в реке ведь немерено, не ловлено. Сети у старика были лишние. По осени помогал ему неводить, потом подо льдом. Не то, чтобы он мне науку преподавал. Сети есть, места есть. Остальное сам быстро усвоишь. Прожил зиму, деньги кое-какие завелись. Весна, а я уезжать и как-то определяться уже не хочу. Такое чувство, мне рыбаком надо было родиться. А дед горизонты раскрывает и говорит о смысле бытия. Своими словами, но хорошо говорит. «Что тебе, люди, иди за мной!» Ну, он Библию плохо знал. Это я ее знал по должности. С сектантами, как юристу, приходилось общаться. Работаю у деда еще год. Потом узнаю, он мне примерно третью часть платит того, что положено. Я в рыбалку вошел, меня уважать стали. Черт, думаю, с ним, на жизнь хватает. Землянку оборудовал. Потом дед ко мне в помощь еще одного приспособил. Кудрявый Леха, отщепенец людей. Когда выпить не было, работать умел. Ему дед вообще не платил. Платил выпивкой и одеждой. Этого я не стерпел. Отошел от деда. Вступил в колхоз. Я уже рыбак. Мне можно вступать в колхоз. Получил участок, дом построил. С дедом Лысковым не ссорюсь. Очень он мне стал интересен. Вижу его установку жизни. Пригреть человека вроде меня. Дать ему место работы, ласку, дать почувствовать две ноги и на этом взять себе талику денег. Без обиды и никакой контроль, никакой надзор не придерется. У деда участок, выдан ему для ловли рыбы. Он и ловит, имеет право вдвоем и втроем, если отсутствует принцип эксплуатации. А где эксплуатация? Разве я могу сказать, что дед меня эксплуатирует? Нет, не могу. Он мне помог, сети дал, учит меня и сам рядом со мной работает. Это называется промысловая артель. Так и идет по жизни ласковый и безгрешный старик. Потом я понял. Дед ко мне зашел как раз —